Ответ на молитву. Мы с женой получили еще одно приглашение выступить в Большой русскоязычной церкви в Сакраменто. Мы приехали туда, и наша встреча оказалась просто чудесной. Мы никогда ее не забудем. Это была православная, но исполненная духом церковь. Женщины носили на головах платки, а юбки у них были ниже колен. Многие бежали из России, а кое-кто в 1940-е годы побывал в сталинских концентрационных лагерях. После выступления в тот вечер один из старейшин церкви подошел к нам и через переводчика рассказал, что он был русским евреем, и в концентрационном лагере его бросили в газовую печь. Из печи его вытащил друг, которому удалось вернуть его к жизни. Он сказал, что в то время, пока он был без сознания, он был взят в ад. Он сказал, что пережил в преисподней то же самое, о чем я рассказывал во время встречи. Со слезами, струившимися по морщинистому лицу, он поведал нам, что молился и просил, чтобы однажды кто-нибудь приехал к ним и подтвердил все, что он видел. Наконец, через 56 лет он получил ответ на свои молитвы. Он написал книгу о своих переживаниях, и эту книгу со своим автографом он подарил нам. Он благодарил нас за приезд и за то, что после стольких лет ожиданий мы стали ответом на его молитвы. Для нас было огромной честью смиренно осознавать тот факт, что мы стали ответом на молитвы этого старого человека. На следующий вечер меня попросили выступить в русскоязычной телепередаче, которая транслировалась в Сакраменто, Лос-Анджелесе, Канаде и России. Тот пожилой человек также приехал на телевидение и сел в первом ряду, чтобы почтить и поддержать нас. Мы были признательны ему за это. Русские люди, особенно те, что стоят во главе телевизионного служения, особенные люди. Они полностью посвящены делу служения Господу. Мы полюбили их и с тех пор поддерживаем с ними связь. Они рады тому, что живут в Америке и пользуются всеми свободами, которые мы воспринимаем как нечто привычное. Мы с женой поняли, что такова была совершенная воля Божья для нас в этой поездке. Класс в колледже. Я дал интервью в радиопрограмме с Холли Маклур, после чего получил электронное письмо от профессора колледжа в Южной Калифорнии. Это мирской, нехристианский колледж. Профессор спросил, не смогу ли я поделиться своими переживаниями на занятиях по философии, поскольку они как раз проходят тему жизни после смерти. Мы с женой отправились к нему и еще раз оказались в эпицентре Божьей совершенной воли. Не прошло и 5 минут после начала моего выступления, как в воздух взметнулись десятки рук. Студенты начали задавать вопросы, причем хорошие вопросы. Они практически ничего не знали о Боге, но хотели узнать и получить ответы. Они хотели узнать о многом. Почему есть ад? Почему Бог посылает туда людей? И почему я уверен, что не пережил на эмоциональном и чувственном уровне собственные, укоренившиеся во мне предубеждения и фантазии? Они спрашивали, каким образом хорошие и добропорядочные люди попадают в ад, и разве мы не должны попытаться заслужить и заработать собственное спасение? Мы смогли ответить на многие вопросы этих молодых людей. Большая часть студентов никогда не читали Библию и не ходили в церковь. Очень немногие видели фильм «Десять заповедей» или другие христианские фильмы. Сегодня людей учат тому, что можно делать все, что им кажется правильным. Им не говорят, что существует четко определенное понятие добра и зла, и они ничего не знают о великой любви Бога к ним и о его планах на их жизнь. Интересно отметить, как эти молодые люди реагировали на мою историю. Честно говоря, меня нельзя назвать личностью, способной привлечь других людей своим обаянием. Есть люди динамичные, интересные, харизматичные, и они намного лучше справились бы с моей задачей. Но я думаю, что в этом можно увидеть еще одно подтверждение того, что за моим посланием стоит Бог. Обычно молодые люди способны проявить интерес к чему-то только на короткое время, и чтобы удержать их внимание, их нужно постоянно заинтересовывать. Тем не менее, практически каждый раз, когда я обращался к молодой аудитории, меня слушали очень внимательно. Молодые люди буквально впитывали каждое слово. Звонок на радио. После интервью с Холли Маклур мне позвонила одна женщина. Она рассказала, что вместе с сыном-подростком ехала в машине, и он слушал какую-то ужасную музыку, которая била по мозгам. Она сказала сыну, что не может больше слышать ее, и сменила канал. Но мальчик снова переключил канал. Мать опять сменила канал, но на этот раз попала на мое интервью с Холли. Мальчик прослушал секунд 15, после чего попросил, чтобы мать оставила этот канал. Она удивилась. Он прослушал всю программу и сказал ей, что ему нужно принять Господа. Он не хотел идти в ад. Она была вне себя от удивления, потому что уже давно пыталась до него достучаться. Она позвонила Холли, чтобы сказать спасибо за мое выступление.